Он любил, когда информация шла потоком сразу из нескольких источников. Его внимание автоматически переключалось на более интересные события. Остаток дня провел в размышлениях о создавшейся ситуации, о запланированном отдыхе мыслей уже не было. Без 5:05, закрыв кабинет, он поспешил на улицу. Машина стояла за углом. Борис был на месте. Усевшись в машину и бросив зонтик на заднее сиденье, Абрамович внятно сказал: «Поехали в кафе вечер». Поездка длилась недолго, а может, так показалось ему, но тихая музыка, передаваемая на средних волнах, отвлекла его, притупила время ощущения. Кафе было куплено Абрамовичем на преступные деньги, которые вдобавок здесь же и отмывались. Раньше в этом здании располагалась блинная, поэтому интерьер пришлось полностью переделать. Обслуживание в кафе было ресторанное и цены соответственные, но посетителей всегда было предостаточно, потому что располагалось оно в оживленном месте поблизости от центра города. Самого Юрия Федоровича встречали как бога, угощали шикарно, от души. Но так же шикарно Абрамович платил за это. Ему претило хоть в какой-то степени попадать в зависимость от своих же людей, тем более из-за еды и питья. Впереди был трудный вечер. В наше нервное время другого ожидать просто не приходилось. По этой причине он пил только мускатное шампанское, которое просто обожал. У него еще в распоряжении до встречи в ресторане имелось 2 с небольшим часа свободного времени. Заведовал кафе неудавшийся строитель, которого выперли из института с 4-го курса. Звали его Валерой, фамилию носил Авдюков. Подозвав пальцем Валеру, он спросил, а есть ли у того место, где можно было бы часик отдохнуть? «Конечно». «Что за разговоры? Давайте пройдем». И он направился первым вглубь помещения. Следуя за ним, Абрамович очутился в комнате без окон, с софой, тумбочкой, стулом и симпатичным бра над изголовьем. «Я здесь немного поваляюсь. Скажешь Борису, пусть подождет. Если усну, то разбудишь 9:15. А сейчас присядь. Поговорить надо». Валера, повинуясь, присел на стул, а Абрамович с хрустом опустился на софу. «Скажи, Валера, наркотой приторговываешь?» — спросил, глядя на него в упор, Абрамович. «Да немножко есть, но клиенты постоянные, связи отработанные, риск минимальный». «Меня этим не успокоишь. Но будь осторожней, если погоришь, больше тебя в свет не вытяну. Пободешься, помогать не буду. Я тебя предупреждаю серьезно. А ты думай. Понял?» «Да все понятно», — ответил Валера, вставая со стула, считая, что разговор закончен. Когда он вышел из комнаты, Абрамович снял пиджак и, не снимая туфель, завалился на дорогое покрывало. Сон пришел сразу, хотя покоя на душе не было. Спал сном праведника, добывающего себе хлеб тяжелым трудом. Очнулся он от того, что к нему прикоснулась женская рука, пальцы которой были непривычно холодными. Открыв глаза, он увидел, что на стуле примостилась молоденькая официантка, которая и старалась, и, видимо, побаивалась его разбудить. Ноги ее расположены были так, что он, увидев всю ее прелесть, большой вырез, почти не удерживал груди. Наклонись она еще на сантиметр, и они готовы были выскользнуть из своих укрытий. Увидев, что его глаза открылись, она, близко наклонившись, к нему пролепетала: «Вставайте, вам уже пора ехать. При этом игриво повела полными коленями. «Как тебя зовут, крошка?» — спросил Абрамович голосом, не предвещающим ничего сентиментального. «Марта», — ответила девушка, выпрямившись на стуле. «Подай мне, Марта, костюм, а я сюда как-нибудь заеду. Вот тогда мы с тобой и пообщаемся, как старые знакомые», — сказал Абрамович, садясь на софе и с трудом отводя взгляд от ее откровенно ожидающих коленей. «Как вам будет угодно», — кротко сказала она в полголоса, подавая костюм. Одевая пиджак, он отметил, что Марта вышла из комнаты походкой манекенщицы, аппетитно покачивая туго обтянутыми бедрами. До самой машины его проводил Валера, который еще раз пригласил Абрамовича сюда, в кафе, подчеркнув, что он будет здесь желанным гостем. Хозяин прекрасно его понял и пообещал: «Хорошо, будет свободное время, заеду». Борис был в машине, которая тронулась, как только захлопнулась за Абрамовичем дверца. «Куда теперь?» — спросил, не поворачиваясь, Борис. «Гони в старушку в Москву, а то нас уже там должны ждать». Панин без нужды не лихачил, но, повинуясь словам шефа, увеличил скорость движения машины. Подъехав к ресторану, машину у тротуара поставил так, чтобы ее было видно из окна, у которого находился столик. В ресторане этот столик был оплачен наперед, и посторонний за ним просто не мог оказаться ни при каких условиях. На нем постоянно стояли свежие цветы, и сервирован он был изысканно на 4 персоны. Когда Абрамович вместе с Борисом поднимались на 2-й этаж в зал, на лестнице их окликнул Макарыч, шедший сзади в сопровождении Грека. На площадке перед залом они поздоровались друг с другом за руку и, не задерживаясь, прошли к столику у окна. Официант появился неожиданно быстро. Они еще не успели как следует рассесться за столиком. Макарыч сделал обычный заказ — коньяк, шампанское, оливки. Разговор не клеился. Пока болтал один Макарыч, стараясь снять напряжение, царившее за столиком. Посетителей в зале было много, ритмично играла музыка, танцующие своим поведением напоминали папуасов Миклуха Маклая, одетых в цивильное платье. После 2-й рюмки коньяку Макарыч сообщил томившемуся Абрамовичу, что никто из его людей не причастен к убийству у дома офицеров. Он целый день только и занимался тем, что наводил справки, но никто ничего по данному случаю сообщить не мог. «Что-то у меня нет уверенности, что наши люди не участвовали в убийстве у дома офицеров». «Нет, я твердо уверен, что наши люди ни с того ни с сего не могли совершить такое». «А что у тебя?» — спросил Абрамович, глядя на Грека. «У меня пока все идет как задумано. Всяк на своем месте делает свое дело. Мои парни к убийству не причастны, это точно». Грек отвечал спокойно, взвесив каждое слово. Абрамовича разозлила эта розовая картина, которую рисовал ему Грек. Но одновременно он подумал: «А может быть, зря паникуем? Может, действительно все идет нормально?» От взгляда Абрамовича все за столом смолкли, ожидая, что он скажет. Выждав паузу, которая подчеркивала важность момента, он сказал: «Эти разговоры меня, честно говоря, радуют, но прошу вас убедительно, прикрутите гайки своим орлам, чтобы работали как можно тише и осторожнее. За событиями следить ежедневно, чтобы не могли нас похватать, как сонных кур. Более того, используя все возможности, нужно найти тех, кто совершил это убийство. А мы подумаем, что с ними предпринять. Конечно, поиск не самоцель. Главное — это делать то, что мы и делали до этого. Но попутно нужно искать подлецов. «Тебя?» — Абрамович кивнул в сторону Грека. «Мы пригласили сюда, чтобы ты осознал всю важность происходящего и по возможности помог Макарычу, взвалив часть его забот на себя». По вскользь брошенному взгляду Макарыча, который выражал недоумение, Абрамович понял, что семя злобы и неприязни попало на благодатную почву. «Федорович, что ты решил с отдыхом? А то я по телефону уже договорился в отношении больничного», — вдруг спросил Макарыч, как-то подозрительно глядя на Абрамовича. «Что ты, Арнольд?» — совершенно твердо сказал Абрамович. «Об отдыхе сейчас не может быть и речи. Так что ты не хлопочи по этому поводу. Давай сейчас вообще забудем о личном и больше внимания уделим каждый своему делу, которое позволяет нам вот так жить и кое-что иметь». В ресторане очень громко играл оркестр. Амплитуда движения танцующих увеличилась до критической. Время приближалось к закрытию. Можно было направляться к выходу, пока не наступила давка на лестнице после объявления о закрытии ресторана. Вопросы о координации действий, общая линия поведения — все это подробно было оговорено на этой встрече. Попрощавшись за руку с сидевшими за столиком и кивнув водителю, Абрамович направился к выходу. Из ресторана он уходил с надеждой, что все еще образуется. Борис сразу же отвез его домой. От пережитого за день у него раскалывалась голова. Дома он сразу же принял ванну, выпил таблетку от головной боли и завалился спать, отбросив прочь все проблемы дня. На работу Николай Федорович добирался общественным транспортом. Давка была солидная, пуговица от плаща потерялась безвозвратно, но это его не расстроило. Мошкин добрался до работы за 40 минут и в своем кабинете был без 8:20. Привычно раздевшись, он сразу же позвонил дежурному по городу. Майор Пирогов не сообщил ничего, имеющего хоть какое-то отношение к делу. Едва положив трубку, Мошкин хотел закурить, но этому помешал резкий звонок служебного телефона. Рукой, в которой была зажата сигарета, он поднял трубку. «Николай Федорович», — это был голос генерала, — «зайдите ко мне на несколько минут». «Хорошо, сейчас буду», — ответил Мошкин и сразу же услышал короткие гудки в телефонной трубке. В приемной было несколько человек. Видимо, они ожидали приема. Мошкин бросил быстрый взгляд на секретаря, так как по заявке произнесла: «Проходите, Иван Васильевич вас ожидает». Николай Федорович направлялся к секретарше, но, услышав ее слова, резко повернувшись на каблуках, прошел в кабинет к генералу. Говоров был один и действительно ожидал его. Увидев следователя, генерал, приветливо улыбнувшись, пригласил его присесть, жестом указав на ближайшее кресло. После взаимного приветствия, все так же улыбаясь, он спросил: «Ну, как там ваш ферганский след? Что нового?» Говоров явно был в настроении. Это сразу почувствовал Мошкин, так как еще чаще ему приходилось видеть генерала другим. «Только что звонил дежурному. Новостей нет. Все, что мне известно, я вам доложил». Произнеся это, Николай Федорович выжидающе смотрел на Ивана Васильевича. «Хочу вас обрадовать», — уже без улыбки произнес генерал. Вчера, интересуясь происшествиями в городе за последние дни, обнаружить на глазок что-нибудь интересное для нас не сумел. А вот что по происшествиям, имевшим место в области, это другое дело».